Глава 11. Соперник. По сравнению со старейшим в мире мадридским Собрино де Ботин, открытым еще при Петре I, где некогда подрабатывал официантом сам Франциско Гойя, любое заведение покажется новоделом, даже если ему 100 лет в обед. Строго говоря, ресторан, куда они зашли, был даже чуть старше 100. Ему стукнуло все 120. Но толпы едоков стекались сюда вовсе не для того, чтобы посидеть за любимым столом Фредерика Гарсия Лорки, а с единственной целью — вкусно поесть. Коронным блюдом местного шефа считалась фаршированная куропатка. На ней остановились. «Интересно, что, по-твоему, хотел сообщить этот Дуарте моему Рамону?» — спросила Вероника, пригубив вина. Слово «моему» кольнуло слух Глебу, но виду он не подал. Кто ж его знает? А может, у Регали есть на этот счет какие-то догадки? Спроси его при случае. Обязательно. А что ты думаешь о Рохасе? Парень себе на уме. Считаешь, инспектор о чем-то умолчал? Мне показалось, он потому так тщательно и осторожно выбирал выдержки из досье, что боялся сказать лишнее. Вот бы заглянуть в ту папку, но, боюсь, никто не даст. Ладно, будем доискиваться сами. Первым делом надо бы поговорить с Луисом. Ты хорошо его знаешь? Да, они с Рамоном живут... То есть жили в одном доме. У Рамона здесь было жилье? Да, съемное. Рента заплачена за полгода вперед, так что квартира в нашем полном распоряжении. Значит, мы здесь задержимся? А у тебя есть возражения? Что ты, Толедо — милейшее место. К слову, перед самым отъездом Буре рассказал мне, что из всех путеводителей предпочитает те, что выпущены немецким издательством «Бедекер». Так вот, знаешь, что этот путеводитель говорит о Толедо? Дай-ка я угадаю. Помнится, Рамон цитировал на этот счет своего любимого Сервантеса. Если не ошибаюсь, тот читал Толедо «Славой и светом мира». Ну что, угадала? Не совсем, хотя такая цитата, несомненно, украсила бы любой путеводитель. Что же касается Бедекера, то он весьма поэтично называет город «каменным свитком испанской истории». О как! Вероника внезапно погрустнела. Эх, много бы я отдала за то, чтобы в духе твоих способностей развернуть этот свиток, ну, хотя бы самый его кончик, и прочитать то, что записалось там за последние 1,5-2 недели. Глеб положил свою руку на ладонь Вероники. «Обещаю, мы обязательно докопаемся до правды». Лицо Вероники просветлело. «Стольцев, я ведь так и не поблагодарила тебя за то, что ты все бросил и поехал со мной». «Еще не поздно сделать это сейчас», — сказал Глеб, подставляя щеку для поцелуя. И Вероника уже было потянулась к нему губами, но затем, после секундного колебания, ограничилась тем, что потрепала за загривок, словно верного пса. Переулок, ведущий к дому, в котором снимали жилье Гонсалес и Регаль, был тесным и узким. Затем дорога внезапно расширялась и выходила на небольшую площадь с симпатичной церковью. «Кстати, а Рамон был католиком?» — поинтересовался Глеб. «Не то слово. Когда мы переехали на его историческую родину, Рамоша, несмотря на все свои научные степени и дипломы, тут же повел себя как среднестатистический испанец, стал регулярно посещать мессу и старался не пропускать ни одного матча на Сантьяго Бернабеу». «Про футбол я уже понял». «Да уж. Бывало, в какой шкаф не залезешь, оттуда мигом вываливаются либо распятия, либо шиповки». «Так он и сам играл?» «Да, по выходным со студентами». Они остановились у двери, вид которой красноречиво свидетельствовал о том, что она как минимум пережила наполеоновское нашествие 1808 года. Судя по всему, дверь многократно пытались разбить тараном, обстрелять из осадных орудий, сжечь и взять штурмом. «Сколько же дому лет?» — спросил Глеб. «Рамон говорил под 300». Глеб удовлетворенно цокнул языком. «Так вот откуда эти вмятины и подпалины. Значит, я не ошибся, это должно быть следы войны с Наполеоном. Вероника расхохоталась. «С каким еще Наполеоном?» «Да, ты прав, 200 лет назад французы захватили Толедо, это факт. Но дверь тут ни при чем. Все гораздо проще». Покойный муж хозяйки регулярно закладывал за воротник, а она в ответ не пускала его в дом. И так продолжалось почти полвека. А мужчина, между прочим, был крупный и горячий. Глеб разочарованно вздохнул. «Ах, вот как! Не расстраивайся, по большому счету ты прав. То, что повидала эта дверь на своем веку, иначе как военными действиями не назовешь. Запомни, хозяйку зовут Исабель Савон. Она довольно беззлобная старушка, если не нарушать несколько простых правил». «Каких, например?» «Сеньора Савон не любит кошек, собак, а также не выносит ночных гостей, шума, запаха алкоголя и табака». «Всего-то». «И еще она очень любит посплетничать». «Откуда ты-то об этом знаешь?» «Рамон как-то рассказал». После едва уловимой паузы ответила Вероника и нажала на кнопку звонка. «Я вой!» — взвизгнул надтреснутый голос. «Примечание. Уже иду. Испанский». Послышались шаркающие шаги, потом долгий раскатистый звук, каким в кино можно было бы достойно озвучить открытие главных крепостных ворот, и дверь, наконец, растворилась. Первое, что бросилось в глаза Глебу, — это полное несоответствие между исполинской дверью и стоявшей на пороге дамой, одетой во все черное. Даже на каблуках она вряд ли дотянула бы до 1,50 м. При этом сеньора Савон держала себя так, будто была на голову выше любого из окружающих. «А, это вы, сеньора Гонсалес. Мои соболезнования. Горе-то какое! А это кто с вами?» Старушка впилась в Глеба своими маленькими глазками, похлеще, чем это прежде делал инспектор Рохас. «Это мой старинный друг Глеб Стольцев. Мы пришли к сеньору Ригалю, а заодно взглянем на апартаменты моего мужа». «Старинный друг? Это хорошо. Хотели взглянуть на апартаменты? Это пожалуйста. А вот Ригаля дома нет», — проворчала сеньора Савон и пошла за ключами. Апартаменты состояли из гостиной, кухни и двух крохотных спален, одну из которых Рамон отвел под кабинет. Стены, как и в мадридской квартире, были завешаны фотографиями. Вот Рамон вместе с женой и ребенком, вот он совсем мальчонкой со своими родителями, вот отец Рамона Хуан Гонсалес позирует под плакатом «Даешь шестую пятилетку», а вот и Вероника с умильным видом, склонившаяся над коляской, в которой мирно спит ее сын. В целом, обстановка была столь же спартанской, что и в мадридском кабинете Рамона. Стеллажи, книги, папки и многочисленные коробки. Но в отличие от столичной квартиры Гонсалесов, здесь царили хаос и беспорядок. «Тебе не кажется, что в вещах кто-то рылся?» — спросил Глеб. «Рылся? Да тут все перевернуто вверх дном!» — воскликнула Вероника, всплеснув руками. «Да, тут явно что-то искали. Думаешь, те же люди, что учинили разгром в нашей московской квартире?» «Очень похоже. А может, здесь уже успела побывать полиция? Тогда хозяйка наверняка бы тебе сказала. Да уж, мимо сеньоры Савон муха не проскочит, не то что человек». В дверь тихонько постучали. «Можно?» «Да-да, сеньора, входите. Вы знаете, что здесь произошло?» «Разумеется. Незадолго до отъезда сеньора Гонсалеса кто-то взломал его дверь». «Воры? Вы их видели?» «Да нет же!» — в скрипучем голосе старушки звучало искреннее разочарование. «Я в тот день, как назло, засиделась в парикмахерской». «А что по поводу этого происшествия сказал Рамон?» «По его словам, ничего не украли. Надо же, все перерыли и ничего не взяли. Ну, не странно ли?» «Действительно странно», — согласилась Вероника, а Глеб, наклонившись к ее уху, шепнул. «Все точно, как в Москве». Вероника еще раз окинула печальным взглядом разбросанные по полу вещи. Затем она подняла глаза на госпожу Савон. «Сеньора, дело в том, что моего покойного мужа обвиняют в преступлении, в страшном преступлении, которого он просто не мог». Старушка взяла ее за руку. Можешь не продолжать, дочка. Я тоже уверена, что Рамон был не способен на такое. Значит, вы в курсе? Синьора Савон снисходительно улыбнулась, обнажив неожиданно крупные для столь мелкого лица зубы. В этом городе очень редко происходит что-то такое, о чем я бы не знала. Это я уже поняла, ответив улыбкой на улыбку, сказала Вероника. Но отчего все же вы так уверены в невиновности Рамона? Ну как же, он мне сам об этом сказал. Как это сам сказал? Безупречная осанка сеньоры Савон стала еще более горделивой. Она будто мигом подросла на несколько сантиметров. Если угодно, могу процитировать дословно. Слава богу, на память пока не жалуюсь. Пожалуйста, взмолилась Вероника. В нашу последнюю встречу ваш муж сказал следующее. Ничему не верьте. Я не причинял сеньору Дуарте никакого вреда. Мы с ним вообще не встречались. Так прямо и сказал? А вы сообщили об этом полиции? Я бы, может, и сообщила, но меня никто не спросил. Поджав губы, ответила сеньора Савон и, гремя ключами, отправилась этажом выше. «Ну, как тебе, старушка?» — спросила Глеба Вероника. «Прелюбопытная бабуля, напоминает засушенную матрешку. Это почему же?» «С виду хрупкая тростинка, а на самом деле может оказаться крепким орешком с двойным, а то и тройным дном». Для капитана, живущего за пределами Кольцевой, недавно построенное метро стало настоящим спасением. Теперь на службу можно было добраться в два, а то и три раза быстрее, чем раньше, когда приходилось отстаивать в бесконечных московских пробках. И хотя внутреннее убранство новых станций не шло ни в какое сравнение с музейными красотами Киевской или Маяковской, каждую из них Лучко считал по-своему привлекательной. Ему нравилось шагать по отшлифованным гранитным плитам, нырять в длинные, уходящие вдаль коридоры, словно вены, пронзающие столичные недра, и ощущать себя частью могучего кровотока, питающего вечно растущий организм мегаполиса, притаившегося на поверхности. Мерный перестук вагонных колес так убаюкал капитана, что тот чуть было не пропустил свою остановку. Выйдя из вестибюля в подземный переход, Лучко заметил компанию молодых людей, сгрудившихся возле киоска с какой-то снедью. Ребята оказались глухонемыми, они энергично жестикулировали, обсуждая, чем перекусить. Лучко уже почти отвернулся, когда один из парней, пытаясь привлечь внимание товарищей к выставленному в витрине бутерброду, сделал жест, похожий на тот, что в своем видении видел Стольцев. Капитан, как вкопанный, застыл на месте, глядя на компанию с таким ошалелым видом, что ребята начали бросать в его сторону косые взгляды. «Опаньки! А там ли он ищет? А что если люди, убившие Гонсалеса, обменивались жестами вовсе не в силу военной выучки?» Достав телефон, капитан спешно набрал номер эксперта Расторгуева. В коридоре послышалась едва уловимая возня, потом, будто скучая по уехавшему хозяину, тихо заскулила собака. Затем все стихло. «Разве сеньора Савон не запрещает держать домашних животных?» — в недоумении спросил Глеб. Вероника пожала плечами. «Очень странно». Собачьи повизгивания возобновились. На этот раз они прозвучали совсем близко. И вот уже безутешная псина стала громко скрестись когтистой лапой в дверь квартиры. «Сдается мне, что четвероногие тут ни при чем», — рассмеявшись, сказала Вероника и распахнула дверь. Она оказалась совершенно права. Вместо брошенного хозяином животного Глеб увидел широко улыбающегося мужчину, довольно комично изображающего пса, стоящего на задних лапах. Незнакомец был худощав и весьма высок, настолько, что вынужденно пригнул голову, проходя в комнату. Вошедший чем-то напомнил Глебу Рамона Гонсалеса образца 15-летней давности, та же щетина, искусно поддерживаемая на трехдневном уровне, Те же пронзительные глаза маслины, тот же взгляд конкистадора, что с одинаковым интересом взирает как на ацтекское золото, так и на ацтекских красавиц. Этакий крутой замес из Эрнана Кортеса и Дона Хуана Тенорио. Примечание. Дон Хуан Тенорио. Историческая личность. Легендарный распутник, ставший персонажем испанской пьесы. Прототип Дон Жуана. Регаль без слов обнял Веронику, и та расплакалась. Луис гладил ее по волосам и шептал на ухо какие-то слова утешения. Понемногу Вероника успокоилась и даже улыбнулась, а у Глеба больно кольнуло под сердцем. Как в тот день, когда он узнал, что вчистую проиграл Рамону в состязание за сердце возлюбленной. «Я боялся, что ты не вернешься», — с облегчением сказал Регаль. «Это нужно срочно отметить». Луис проворно выскочил за дверь и вернулся уже с бутылкой 10-летнего Торреса и 3 стаканами в руках. Бренди быстро сделал свое дело. Все расслабились. Вероника, спохватившись, наконец представила Глеба, после чего они с Луисом бросились засыпать друг друга вопросами. «Когда ты в последний раз видела Рамона?» «Месяц назад, когда он заезжал в гости к Пепе. А ты?» «Я встречался с Рамоном на следующий день после того злополучного собрания перед самым его исчезновением». «То есть уже после того, как произошло убийство?» «Скажу больше, это было уже после того, как в фонде стало известно о смерти Эдуарда». «Ах, вот как! Рамон что-нибудь сказал тебе? Как он себя вел? Как выглядел? Я хочу знать все». Он был чрезвычайно взволнован, уверял, что ни в чем не виновен. «Рамон что-то говорил тебе насчет пергамента?» «Пергамента? О чем это ты?» Не ответив Луису, Вероника продолжала его расспрашивать. «Так чем закончился ваш разговор?» «Как только я сообщил Рамону о том, что полиция затребовала список лиц, имевших клубные галстуки фонда, и теперь ищет его в связи с убийством, он переменился в лице и сказал, что его подставили». «Так он догадывался, кто это сделал?» «Мне показалось, что да, но со мной он не поделился, лишь туманно намекнул на то, что теперь ему предстоит кое в чем разобраться. А еще Рамон просил не рассказывать никому в совете фонда о нашем разговоре». «И больше ничего?» «Больше ничего. Пойми, Рамон был так напуган, что в этот момент, похоже, не доверял даже мне, своему другу». «И Рамон ни словом не обмолвился о том, что собирается в Россию?» «Нет. Возможно, он в то время еще никуда и не собирался». «Луис, мне надо тебе кое-что показать». С этими словами Вероника протянула руку к Глебу. Тот полез в карман и вытащил фотокопию пергамента, обнаруженного в Москве. «Вот, взгляни. Что скажешь?» Луис повертел бумажку в руке. «Никаких идей. Фрагмент слишком мал. И потом, это всего лишь копия. Экспертиза показала, что возраст пергамента 700 лет». «Сколько-сколько? А дай-ка я еще разок взгляну повнимательнее». Пока Регаль изучал изображение, Вероника рассказала о том, что случилось в Москве, не забыв упомянуть и о надписи на столе. Регаль вернул снимок Глебу. «Хм. Как жаль, что у вас нет с собой оригинала. Надо же, 14 век. Но откуда это у Рамона?» «Ну вот мы и пытаемся докопаться. Кстати, я хотела у тебя спросить, зачем Дуарте хотел видеть Рамона? Что он собирался ему сообщить?» «Я бы тоже многое отдал, чтобы узнать. Мне кажется, злоключения Рамона начались именно из-за этого Дуарте». «Полиция уверена, что все как раз наоборот». Луис покачал головой. «Умоляю, никого не слушай. Ты надолго в Толедо?» «Пока не знаю. Останусь настолько, сколько нужно, чтобы отмыть от грязи имя Рамона». «Ты хочешь в одиночку доказать его невиновность? Маске гениаль!» Примечание. «Больше, чем гениально». Испанский. Поговорка показалась Глебу знакомой. «За это надо выпить», — предложил Луис и освежил бренди в бокалах. После того, как все выпили, Регаль снова повертел в руках фотокопию пергамента и, немного подумав, предположил. А что если русские бандиты, что ворвались к Рамону, знали о существовании этого артефакта и искали именно его? Но откуда московские грабители могли знать, что прячет у себя дома Гонсалес? Вклинился в разговор Глеб. Регаль пожал плечами и снова плеснул в стаканы немного бренди. Темная история. Ладно, давайте еще раз за Рамона. Да упокоит Господь его душу. После того, как Регаль отправился к себе, Вероника попыталась подвести итоги разговора. По крайней мере, мы теперь знаем, что Рамона кто-то подставил. И этот кто-то, скорее всего, был с ним близко знаком. Согласен. Затем Рамон запаниковал и оборвал все контакты. Потом ударился в бега. От кого он хотел скрыться? От полиции? Вряд ли. Вот и я так думаю. При всех недостатках и слабостях моего мужа он всегда был законопослушным человеком. Тогда от кого он прятался в Москве и как его там нашли? Когда узнаем это, тогда и распутаем весь клубок. В таком случае нам надо перебираться в Толедо.